Август. Секс – часть природы. Я в согласии с природой. Мэрилин Монро. На краю света. В детстве краем света для меня был старый деревянный мостик на речке Августовке возле одноименной деревушки. Умирающая деревня, всего 8 домов, оживала летом, когда к своим старикам приезжали погостить городские родственники. У меня там жила бабушка. Как сейчас помню, мы, отец, мама и я, выходили из электрички на платформе 888 километр и с тяжелыми сумками долго шли пешком в Августовку. Дорога — две укатанные колеи, заросшие травой. Идем то лесом, то лугами со стогами сена, то полями, колосящимися пшеницей или рожью. И солнце палит нещадно. Дороге конца и края нет. Отец останавливается перекурить, срывает колосок, растирает его в руке и запихивает в рот зернышки. Мама смеется, а у меня в глазах рябит от этого простора вокруг. Все кажется сказкой, будто бы здесь всюду чудесные дивности какие-нибудь, только гляди. И точно, отец вдруг хватает меня и поднимает над собой. «Пашка, смотри, видишь, заяц побежал, вон там, видел?» Мама не видит. «Да где же, где?» Она вертит головой по сторонам и машет на отца рукой. «Да ну тебя, врешь ведь, какие еще зайцы?» «Ой, зато запах какой тут, мамочки мои!» «Земляникой пахнет. Пашка, пойдем завтра за земляникой». Я тоже зайца не вижу, но верю, что он есть. Я во все верю. «Не, мы с ним завтра на рыбалку пойдем», — говорит отец. «Какую рыбу хочешь поймать, а? Покажи». «Вот такую», — с радостью показываю я, растягивая в сторону руки, насколько их у меня хватает. «Ну и молодец, уху сварим». Отец опускает меня на землю, берет сумки, и мы идем дальше. Снова лес, луга и поля, и как-то неожиданно показывается деревня. Железные крыши домов блестят на солнце. Я слышу, как заливисто-звонко кукарекают петухи, и вдалеке гулко, утробно мычит корова. Наш дом в самом конце деревни, возле речки. Бабушка встречает нас на крыльце и плачет от чего-то, потом ласково гладит меня по голове и спрашивает. «Как же ж ты дошел, миленький? Устал, подитка?» «Нет», — отвечаю я, — «мне не нравится, что она говорит со мной, как с маленьким. Я ведь уже большой, мне почти 8 лет, скоро день рождения, а она сюсюкается». «Ну уж, вон и весь мокрый какой, погодь-ка оботру». Бабушка трогает мой лоб, шею, норовит вытереть пот платком, но я вырываюсь и бегу босиком к речке по горячей от солнца пыли тропинки. На берегу бегу по прохладной траве, нетерпеливо скидывая с себя кепку, рубаху и шорты. С мостика бросаюсь в речку. Там мелко, по пузо, по грудь, дальше по шейку и глубже, но мне туда пока нельзя. Накупавшись, сижу на мостике и болтаю в воде ногами. Смотрю на большой темный лес, который возвышается за речкой. Далековато до него, но его непроходимая темнота все равно меня пугает. Это и есть тот самый край света. В деревне детей моего возраста было двое. Сашка из соседнего с нашим дома. Сашкин дед, дряхлый, сурового вида, вечно сидел на лавке и курил самокрутку из газеты, и всегда, хоть в самое пекло, в фуфайке, теплой шапке и валенках. Он ругался, когда мы играли в мяч на его кулешке. «Идите отседова, идите вашу мать!» — злобно скрипел он. «Стекла мне поколите, сволочи! Вам местов, что ли, мало?» Этого деда никто не любил, даже сам Сашка. А потом он умер. Мы приехали в следующее лето, а на лавке деда нет. Я помню, что почувствовал в себе какую-то тоскливую пустоту, словно что-то мое хорошее и родное ушло безвозвратно. С тех пор каждое лето во мне просыпалось это чувство. Вроде бы все по-прежнему, но как-то не так. Как-то хуже все. Чем дальше, тем сильнее. И особенно сильно, когда умерла и моя бабушка. Это было в конце 90-х, зимой. Отец ездил на похороны один. Летом мы приехали в непривычно пустой дом. В нем неприятно пахло сыростью и будто бы чем-то мертвым. Несколько дней я боялся по ночам ходить в туалет на улицу, хотя мне в тот год исполнилось 12. Стыдно как-то бояться, но ничего не мог с собой поделать. Терпел до утра. Еще в деревне была Дашка. Она приезжала со своими родителями и младшим братом на машине, красных «Жигулях». Их красивый кирпичный дом стоял чуть на отшибе в начале деревни. Я им завидовал, потому что от них веяло счастьем и благополучием. Дашка каждое лето приезжала с чем-нибудь таким, чего мне очень хотелось иметь самому, в модных джинсах, с плеером, с электронной игрой «Тетрис». Мы с Сашкой возле Дашкиного дома торчали целыми днями, там всегда было интересно, слушали музыку на магнитофоне, играли в бадминтон, сидели в машине. Позже мы, и я, и Сашка, делали неумелые попытки с Дашкой, что называется, замутить, даже подрались из-за нее. Но она нас воспринимала только как друзей. К тому же, как только мы все немного повзрослели, у нее в городе сразу появился парень. Мы и отстали от нее по этому вопросу. Да и дружба наша тоже была так себе, по необходимости. Просто так совпало, надо же с кем-то тусить, когда приезжаешь в деревню. Деревня – это все, что нас связывало. Время летних каникул. А все настоящее там, в городе, у каждого свое. Так она, эта детская летняя дружба, и закончилась. Сама собой. По сроку. Стоило только вырасти, начать взрослую жизнь, места для деревни в ней уже не нашлось. После школы я приезжал в деревню всего 2 раза. Первый, когда учился в институте, на 2-м курсе. Ехать не хотелось, в городе было тогда интересней, но отец настоял, мол, надо дом подремонтировать, иначе совсем повалится. Ну я и поехал, куда деваться. Весь месяц скучал и злился. Жаль было тратить драгоценное лето в глуши. Деревня совершенно обезлюдела и помрачнела. 2 дома покосились и заросли бурьяном. Природа быстро отвоевывает у человека свое. Сашка тоже приехал на недельку. Ходили с ним рыбачить на речку. Ничего не поймали, только злых вечерних комаров покормили. Но поболтали о том о сём. Давно не виделись все-таки. «Дашка не приезжает сюда, не знаешь?» — спросил он. Я гулял по деревне от нечего делать и несколько раз проходил мимо Дашкиного дома. Дом был ухоженный, значит, приезжал кто-то. «А чего ей здесь делать? Кто-то из них был, но я никого не видел». «Ну, не знаю. Раньше каждое лето ездили». «Так это раньше. Я и сам не приеду больше, наверное». На то мы расстались. Нам тогда было по 20 лет, а 20 – противный возраст. Детская простота уходит, приходят амбиции и нелепое в отношении с друзьями соперничество. Кто в чем лучше преуспел, как будто только в этом весь смысл жизни. Сашка здорово возмужал, выглядел крепко и солидно. Таких любят девушки. Я ему уступал и поэтому все время хотел в чем-нибудь уколоть. Например, в том, что касается ума. Мне думалось, что в деревню, особенно такую глухомань, ездят только дураки. 2-й раз я был в деревне лет через 10 и совершенно иными мыслями. Приехал с женой, хотелось показать ей места моей детской радости и самому вспомнить детство, окунуться в него. Все-таки с возрастом многое в жизни переосмысливаешь, начинаешь ценить прошлое. Самое дорогое воспоминание – это как мы с отцом и мамой сходили с электрички на платформе 888 километр и вместе долго шли пешком по сельской дороге в 2 укатанные колеи, заросшие травой. Там то лес, то луга со стогами сена, то поля, колосящиеся пшеницей или рожью. И в конце мой детский край света – мостик на речке Августовке, на котором можно сидеть и болтать в воде ногами, а за речкой непроходима темная стена леса. Прошло столько времени, а для меня это место по-прежнему настоящий край света. Мне мечталось, что когда-нибудь мы, я, моя жена и наш будущий ребенок тоже будем ходить этой самой дорогой в деревню, и все будет как раньше, когда я был маленьким мальчиком, верящим в чудеса. Но все вышло не так. Мы сошли с электрички на платформе 888 километр, и я растерялся. Я не мог ничего узнать. Дороги не было. Там, где она когда-то была, все заросло густой, высокой травой. Кое-как отыскал едва заметную тропинку в этой траве. По ней мы и пошли. Не пошли даже, полезли. И вместо приятного волнения во мне все сильнее ощущалась тревога. Лес, тот милый и веселый лес, светлый и солнечный, как мое детство, сделался чужим и диким, словно в нем человек, что незваный гость. На лугах, где прежде стояли стога сена, непролазный бурьян, камыши, как на болоте, и полчища комаров. На полях, где колосились пшеница и рожь, сорная трава и молодые деревья. «Паш, ты уверен, что мы правильно идем?» — забеспокоилась жена. «Да, да», — раздражался я. «Потерпи, скоро деревня». Деревня появилась внезапно, вернее, то, что от нее осталось. Дома повалились и своей уродливостью выглядывали из мрачных кустов. Дашкин дом на отшибе из белого кирпича почернел и оброс крапивой. Сашкин пропал в темноте деревьев. Я заглянул в эту сырую темноту и отшатнулся. У меня еще оставалась слабая надежда, что наш дом цел, но она умерла сразу, как только я посмотрел в его сторону. Крыльцо упало, крыша покосилась, а из выбитых окон дышала холодная тьма, как из склепа. «Вот наш дом», — проговорил я, чуть не плача. Жена посмотрела на меня со страхом. «Жуть! Я пошел к речке, туда, где когда-то был мостик, мой край света, и не нашел его. Все изменилось. То, что я помнил, умерло. Оно осталось там, в детстве, в памяти. А это просто кладбище моего детства, страшное лицо смерти. Как же больно было на это смотреть. Я сел на берегу речки и закурил. Я не мог это принять. «Паш, пошли отсюда, я боюсь», — сказала жена. «Куда?» «На электричку, поедем домой». Она испуганно осеклась, глаза ее округлились от ужаса. «Сегодня еще ходят здесь электрички». «Мы сможем отсюда уехать?» «Сможем», — ответил я, вставая. «Пошли». Мы вернулись на железную дорогу и уехали из этого жуткого места на ближайшей электричке. И уезжая, я прощался с ним навсегда. Так и распрощался, забыл. С головой захлестнули другие заботы и проблемы. Захлестнула жизнь, рождение ребенка, потом квартира в ипотеку, работа, работа, работа, и дальше по накатанной, непонятно куда. О деревне я вспомнил, когда умер отец. На похоронах мама словно бы невзначай обронила. «Как бы я хотела в деревню, Пашка!» «Да какая деревня, мам?» — отмахнулся я. «Нет уж там ничего!» «Да, увы», — вздохнула она, — «но я не про сейчас говорю. Я хотела бы в ту деревню, в прошлое. Вам, молодым, этого не понять». Но я-то ее понял. Есть такие мгновения в жизни, в которые хочется вернуться, прожить их еще раз. А есть и такие, что хоть останови и останься там навсегда. После смерти отца в нашей семье настала несчастливая полоса. Как будто он был опорой, на какой все держалось. Нет ее, и все попадало. Мама начала сильно болеть и таяла на глазах. Из-за чертового кризиса в стране мне пришлось ради денег поменять работу. Вкалывал как проклятый, а денег все равно не хватало. Мало-помалу пошли скандалы с женой. Один другого злее, ожесточеннее, непримиримее. В общем, доскандалились до развода. Потом и последний удар. Звонят среди ночи, голос маминой соседки. «Пашенька, приезжай скорей, мама твоя умерла». И вот тогда что-то сломалось у меня в душе. Похоронил маму, да и плюнул на все. И работу бросил, и с женой развелся. А переехав в старую квартиру, оставшуюся от родителей, пустился в безудержное пьянство. Жить стало не вмоготу. Опять вспомнилось детство, деревня, тогдашнее счастье. Напьюсь до чертиков, засну, и мне снится, как мы сходим с отцом и мамой на платформе 888 километр и идем по сельской дороге в две укатанные колеи, заросшие травой. А там то лес, то луга со стогами сена, то поля, колосящиеся пшеницей или рожью. Отец разминает в руках зернышки, мама смеется, а я просто смотрю на них, и мне хорошо. Солнце пробирает меня насквозь, ласково зовет куда-то, и дороги конца и края нет. А проснусь, на душе сразу тоска невыносимая. Бывает, человек во сне видит какие-нибудь кошмары или чушь всякую, и, проснувшись, радуется, мол, слава богу, что это сон. Я же расстраивался, когда просыпался. Мне во сне было лучше, я с радостью бы заснул и не проснулся. Реальная жизнь встала мне поперек горла, будто тошнотный ком, мутит, но никак не вырвет. Ничего не радовало, ничего не хотелось. Мысли такие, либо жить счастливо, либо никак. Не могу счастливо, так и подыхай, прожигай, добивай себя до конца. Как-то я сидел, пил горькую, тыкал чего-то в интернете, и пришло мне сообщение. «Привет, Паш, узнаешь меня?» «Девушка, я удивился. Мне давно никто не писал. Друзья все забыли, я тоже всех забыл». Глянул ее страницу. Некая Дара Августова. «Птица совсем не моего полета. Фотки из-за границы, яхты, клубы, машины дорогие, потом какие-то выставки, картины. Все это было далеко от меня. Подумал, что развод или просто ошибка, но интрига пересилила. Написал. Не узнаю. Мы знакомы разве? В прошлом хорошо были знакомы. Я Даша Серпенко», — ответила она, добавив кокетливый смайлик в конце. Меня точно током прошибло, даже протрезвел. «Дашка из деревни, из моего детства. Ну и дела. Может, я сплю?» «О, привет, Даш. Тебя помню, конечно. Дару Августову не помню». «Это псевдоним. Я художник. Ну, можно сказать, что художник. Дара от имени Дарья, а Августова, потому что в моей жизни с Августом очень многое связано. Помнишь нашу деревню Августовку? Интересно, как там теперь? Приезжает кто-нибудь? Я бы с удовольствием съездила». Я с горечью усмехнулся. Она, похоже, безнадежно отстала от жизни в своих художественных небесах. Но ей эту мысль выразил более мягко. «Там давно уже никого нет. Деревню поглотила мать природа. Я сам ездил туда несколько лет назад. Дома повалились все. Ваш только стоял, потому что кирпичный. Но за это время, мне кажется, там мало что осталось. Жаль, но ничего уже не поделаешь». «Плохие новости», — расстроилась Дашка. «Даже не хочется в это верить. Может, съездим туда вместе? Есть желание?» «А какой смысл? Да там уж и дороги нет, все заросло. На тракторе ехать надо, и то, может, не проедешь теперь». Но она стояла на своем. Тон ее изменился, стал жестким. «Я хочу увидеть все своими глазами, Паш. Я туда точно съезжу сама, в августе. Если хочешь, поехали вместе. Я еще Саше Громову напишу обязательно». «Идея мне нравится. Я тебя и Сашку 100 лет не видел. Поеду. Если что, звони». Я написал свой номер телефона и опрокинул в себя стопку водки в полной уверенности, что весь этот разговор – сущий бред, которому никогда не суждено осуществиться. Тем более, когда за окном гудят февральские вьюги. До августа еще ого-го сколько говна утечет. А кто-нибудь может и умереть. Например, я. Но я не умер. Наоборот, пропившись вдрызг, успокоился, пришел в себя, устроился на работу и снова как-то зажил. А о том разговоре позабыл напрочь, и поэтому для меня стал полной неожиданностью звонок в начале августа, в котором приятный женский голос сообщил следующее. «Это Даша, ты готов? Завтра едем в Августовку». Я не был готов, но и отступить от обещания уже не мог. На работе наврал, что болен, и освободил себя для завтрашнего путешествия в детство. По правде говоря, меня от этого всего охватило радостное волнение. Дашка заехала за мной рано утром на красном Гелендвагене. «Привет!» — она весело подмигнула мне, когда я сел в машину. «Так как трактора у меня нет, попробуем прорваться, на чем есть. И, надеюсь, у нас все получится». Я на какое-то время словно потерял дар речи, глядя на Дашку. «Боже мой! Какой же красавицей она сделалась! Сколько ей теперь? 30 с небольшим. А помнишь, Даш, как мы маленькие купались голышом в речке? Помнишь, как ты описалась у моей бабушки и боялась идти домой? А как мы с тобой сидели на мостике и смотрели на край света? Помнишь? Господи, что за чушь я несу, черт меня подери!» Рядом с ней сидел какой-то толстяк с бритой головой. «Муж, что ли?» «Ну, здорово, Пашка!» Толстяк повернулся ко мне и протянул руку. «Сашка, ты ли это? От какой хорошей жизни тебя так разнесло?» Всю дорогу мы разговаривали о наших жизнях. «Так это странно. У нас было общее детство, а больше ничего и не связывало, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы не чувствовать себя чужими друг другу. Просто и легко преодолеть вот ту грань, которая мешает общаться незнакомым людям. Неправду говорят, что человек живет одну жизнь, что в течение жизни это один и тот же человек. Разве та девочка Даша и эта красивая женщина – это все тот же человек? Разве тот мальчишка, мой друг детства Сашка, потом тот крепкий и солидный парень, с которым мы рыбачили в Августовке, и теперь этот растолстевший мужик, одно и то же? Разве я тогда и сейчас тот же? В течение жизни в человеке живут много разных людей, у них разные тела и разные сущности, и все, что их связывает между собой, это память, общая на всех. Именно ее они называют «я». Сашку жизнь изрядно потоптала. Он окончил военное училище и лейтенантом уехал служить на Кавказ. Дослужился до капитана, побывал и в Чечне, дважды попадал под фугас. Первый раз отделался легким испугом, а во второй едва остался жив. Это только по телевизору говорят, что там уже нет войны, но 200-е как были, так и есть. После госпиталя отправился на гражданку. То в охране маялся, то искал счастье в бизнесе, вбухал все нажитое. А бизнес прогорел в кризис. Потом мыкался по миру, не зная, где себя применить. С женой развелся, как и я. «Я вам так скажу, ребята», — хрипел Сашка, округлив выцветшие от жизни глаза. «Человек — это батарейка, из которой сосут энергию. Сильный и независимый человек, крепкий хозяин, в нашей стране не нужен. Личность не нужна. Нужна толпа. Невежественное, человекоподобное стадо, которое в нужный момент можно легко пустить на убой. И так здесь будет всегда. На этой земле 1000 лет человек мучился и будет мучиться. А подохнет он, и ладно, бабы еще нарожают. И деревня наша тоже никому не нужна. Нет ее, так местному районному царьку хлопот меньше». «Нельзя сдаваться, Саш», — сказала Дашка. «Человек все может, его нельзя победить, если он сам не сдастся. Человек — это сила». Он ухмыльнулся. «Вам, богатым, легко говорить. С деньгами-то да, человек может все. Это деньги — сила, а не человек. Человек без денег — ничто. Разве не так?» «Да, деньги — это сила», — невозмутимо ответила она, несмотря на его укол. «Но эту силу деньгам дает человек. Без человека деньги – ничто. Слабый человек ничего не сможет сделать, даже если у него будет много денег. Вот я тебе расскажу историю про себя. У меня было много денег. Когда я в Ницце, в 5-звездочном отеле «Негреско», билась от бессилия головой в стену, так как моя жизнь рухнула, и я ничего не могла с этим поделать. Помогли мне в тот момент деньги. Есть вещи, которые нельзя купить. Я бы все отдала. Моя жизнь потеряла смысл. В такие моменты человеку сила нужна, а не деньги». Дашка была из той счастливой категории постсоветских семей, что в 90-х сумели разбогатеть, а в 00-х богатство приумножить. Она получала от жизни всегда самое лучшее. Замуж вышла за иностранца и с ним уехала за границу. Но вдруг несчастье. Ее муж и ребенок погибли в автокатастрофе. И началась борьба с собой, депрессия, душевные срывы. А потом это довело до психиатрической лечебницы. Все могло кончиться очень печально, если бы не помощь таинственного человека. Мы свернули с шоссе и остановились на переезде возле платформы 888 километр. Где-то там, в синеве горизонта, потерялась и сгинула со свету наша Августовка. Я так и не поняла, кто она на самом деле, психолог ли, экстрасенс или самая настоящая ведьма, да рассказала Дашка свою историю, пока звук железнодорожного светофора на переезде трещал точно чокнутый, запрещая движение. Это было в Москве. Я стояла на большом Москворецком мосту, где Немцова убили, и смотрела на воду. А она подошла ко мне и спросила, как дела. Я ответила, что хреново. Разговорились, и за полчаса разговора во мне что-то изменилось. Боль ушла, вернулось желание жить, появилась сила. Причем такая, какой у меня никогда не было. Я почувствовала и продолжаю чувствовать, что это ее сила. Иногда в мыслях к ней обращаюсь, спрашиваю совета, и она мне помогает. Ощущаю сильную связь с ней. А кто она? Тайна для меня. Молодая, красивая женщина. Представилась Ксенией. Вот все, что я о ней знаю. «То есть она тебя вылечила, что ли?» спросил Сашка. Дашка рассмеялась. «Так я и не была никогда больна, Саша. Быть сумасшедшим — это не болезнь, это дар. Я теперь не стыжусь своего сумасшествия. Благодаря ему я такая, какая есть. Благодаря ему я стала художником. Благодаря ему получаю удовольствие от жизни». По железной дороге пронесся поезд. Звук светофора на переезде умолк. Мы двинулись дальше. Я ловил в зеркале заднего вида Дашкины глаза и видел в них сияние, похожее на ослепительное и доброе летнее солнце из моего детства, когда смотришь и жмуришься, и тебе хорошо от этого. С той лишь разницей, что теперь хоть плачь. «Даша, милая, зачем ты приехала?» Он медленно, но верно, как танк, пробирался сквозь высокую траву и молодые кусты, напролом, сминая все и оставляя после себя в этом царстве запустения след цивилизации. «Не могу поверить», — удивлялась Дашка, — «ведь здесь была дорога и поля вокруг, а сейчас и не знаешь, куда едешь». «Держись тропинки», — подсказывал я. «Видишь, вон еле-еле трава примята. Кто-то ходит здесь все-таки. Тропинка прямо к деревне ведет». «Землю бросили», — бурчал Сашка. «А земля не любит, когда ее вот так бросают. Вот и итог. Никому ничего не надо в этой стране. Они говорят, мы немцев победили. Гордитесь. А чего ж гордиться? Вот смотри на все это и гордись, какая у нас великая страна. У немцев бы тут такая красота была». «Вон деревня», — перебил я его. «Видите? Вон в тех зарослях». «Увидела. Я, кажется, и свой дом вижу». Дашка повернула к почерневшему кирпичному зданию, обросшему крапивой, которое когда-то было ее домом, возле которого мы все, она, я и Сашка, пропадали долгими летними днями и вечерами, играли в бадминтон, слушали музыку на магнитофоне, сидели в красных «Жигулях». «Все, приехали», — она заглушила мотор и тяжело вздохнула. Мы вышли из машины и услышали странные звуки, доносившиеся из дома. Будто кто-то заколачивал гвозди. «У тебя тут гости, Даш», — мрачновато заметил Сашка и полез через крапиву в дом. Мы с Дашкой за ним. Входной двери не было, просто пустой проем, окна разбиты. На полу, в коридоре и комнатах осколки стекла, разбросанные вещи, игрушки. В кухне след от костра. Кто-то сюда наведывался все эти годы и вел себя как последняя сволочь. Звуки доносились из террасы на задней стороне дома. Сашка резко толкнул скрипучую, покосившуюся дверь на террасу, и мы увидели, как тут же шарахнулись в сторону два мужика, один рыжий, с веснушчатым лицом, другой обросший, щетинистый, точно беглый зэк. «Что вы здесь делаете?» — строго спросила их Дашка. Они, застигнутые врасплох, на миг растерялись, но быстро обрели присутствие духа. Веснущатый хамовато отбрехнулся. «Мы здесь кашку себе варим из топора. Тоже хочешь кашки?» И недобро показал топор. «Это вообще-то частная территория. Я, как хозяйка, варить кашку здесь запрещаю. Прошу вас покинуть помещение». Она на всякий случай сделала шаг назад, спрятавшись за Сашку. «А тут они действуют никаких законов, и всякие хозяева могут с их запрещениями идти от седа к черту лысому», — просипел щетинистый. «Или мы можем их проводить», — добавил веснушчатый. «Дело-то нехитрое. По головке щелк, и вон там в крепиве прикопал. Никто и не узнает, и не найдет. А тебя, манда смазливая, хорошо бы чпокнуть перед этим. Как тебе, согласная?» И опять показал топор. «Вы рты закройте свои вонючие и шагом марш на выход!» Сашка не выдержал и вытащил пистолет, припрятанный у него под ремнем брюк. Те мигом прикусили языки, попрыгали в разбитые оконные проемы террасы в крапиву, нехотя побрели во свояси, но отойдя подальше, кто-то из них с насмешливой злобой выкрикнул. «Ничего, командир, в другой раз приедешь, ни дома, ни деревни не найдешь. Попомни слово». «Кто это был, Саш?» — с облегчением выдохнула Дашка. «Бандиты какие-то прямо». «Да мало ли сброда здесь шастает». Сашка спрятал пистолет за ремень и нервно закурил. «Сожгут теперь тут все». «Фу, страшно как! Не ожидала я такое тут встретить». «Не в тех местах живешь, Даш. Я вот если куда еду, то с оружием. После армии сделал себе лицензию, так спокойней». А я молча смотрел на них и удивлялся. Когда-то мы были детьми. В тот день отдохнуть нам так и не удалось. Нагляделись жути, когда по деревне прошлись, да и настроение вконец испортилось. Посидели возле речки, пообедали и поехали назад. Но договорились через неделю еще разик сюда съездить. С палаткой, с ночевкой, чтобы уже как следует насладиться нашим краем света. В итоге ездили аж 3 раза, каждые августовские выходные. Лето в тот год выдалось прохладным, а вот август, напротив, баловал хорошей, по-летнему жаркой погодой. Ночи стояли тихие, теплые, ясные. Как-то мы сидели возле костра, и Дашка сказала: «Знаете, мальчики, я только что открыла для себя большую цель в жизни. Ксения мне говорила, что ко мне придет такая цель, и вот она сейчас пришла. Я прямо вижу ее у себя внутри в мельчайших подробностях». «Что за цель?» — отозвался Сашка, вытаскивая из-под углей печеную картошку. «Я сделаю из нашей деревни культурно-природный комплекс. Это что-то вроде зоны отдыха в русской глубинке. Надо восстановить деревню, как она была, заново отстроить все дома, сделать дорогу, облагородить все вокруг и звать сюда отдыхающих. Я думаю, иностранцы с удовольствием в эти места поедут. Культурно-природный комплекс «Августовка». Как вам?» Сашка снисходительно улыбнулся ей. «Фантазия, Даш. Во-первых, это уймище денег, у тебя столько нет. И гемор нереальный. На одних бумажках да взятках местным ушлепкам во власти разоришься. Во-вторых, никому это не нужно, и никто тебе спасибо не скажет. И в-третьих, наше государство, даже если у тебя что-то и выйдет, быстро наложит свою лапу и все вернет вот в это убожество. Это чудовище, которое пожирает все лучшее, что человек здесь делает, и обращает в говно. Мой тебе совет, Даш, побереги себя и свои капиталы». Я был согласен с Сашкой на все 100, но коли ж у тебя отсутствует собственная мечта, то зачем жестко растаптывать чужую, едва она родилась? «Мне радостно, что у тебя есть такая мечта, Даш», — сказал я. В другой раз Дашка рисовала эскизы домов и показывала нам. Мы рылись в своей памяти, помогая восстановить мельчайшие детали. Крылечко с резной звездочкой на венце у дома бабы Гани Светловой. Колодец-журавль возле дома Трофимовых. Чердак с маленьким окошком у дяди Коли Журова. Красивая деревянная беседка в саду у Козловых. Баня деда Сидорчука, лавка Сашкиного деда, конечно же, и мостик, где полоскали белье, мой детский край света. А здесь, на краю света, будет летнее кафе, пусть оно так и зовется, на краю света, мечтала Дашка, и глаза ее сияли. Я влюбился в нее по уши, как зеленый пацан в соседскую девчонку, глаз не мог оторвать. Сашка быстро заметил это и, отозвав меня в сторонку, добродушно предостерег. «Остынь, старик. Сам понимаешь, мы с тобой нищеброды. Она же с нами контачит только из-за детства, из-за деревни. Это по-доброму все. Не порт ничего, ладно? Не лезь к ней. Подумает, что из-за денег и все такое. У нее женихи без нас найдутся, те, которые достойны такой бабы. Мы с тобой ее недостойны. Так, грязь из-под ногтей и только. Хорошо? По-дружески прошу, а то опять из-за нее подеремся, как в детстве». «Да ладно, Сашка, я не такой дурак, как ты думаешь», — отмахнулся я от него, будто от назойливой мухи. Жужжащий нудно и тяжело. Такой же, блин, толстый, как и он. Хотя его слова верные, тут и спорить нечего. Ну и все, мы договорились, что оба будем держать свои необъятные симпатии к Дашке при себе, ибо незачем это. Взрослые люди. А в идею ее насчет деревни ни я не верил, ни Сашка. Поддержку на словах оказывали. Видно же, что человек прямо грезит этим, но всерьез не воспринимали. К тому же мало-помалу стали возникать подозрения, что все же немного не в себе девка. Оно и понятно, из психушки, как и из тюрьмы, нормальными не возвращаются, но виду мы не показывали, жалели ее. Дашка раз от раза вела себя все более странно. Дело даже не в этих ее сумасшедших мечтах, не в возвышенных задвигах про мистическую связь с какой-то там Ксенией, не в словах вообще, к этому мы привыкли. Трудно было привыкнуть к ее странным поступкам, всегда неожиданным, безумно неестественным для обычного человека, впрочем, очень милым. Например, она могла при нас раздеться и пойти купаться нагишом, совсем не стесняясь. Или ночью попросить меня либо Сашку сходить с ней в туалет в ближайшие кусты и тоже нифига не стесняться. Или же ни с того ни с сего поцеловать в губы, жарко, чувственно, не по-дружески, а по-женски. Невозможно было предугадать эти ее странности, они всегда возникали просто так. Во вторую ночевку мы лежали на берегу речки и смотрели на лес. При свете луны, такой таинственный и точно сказочный. Я впервые с того времени, как мальчишка сидел на мостике и болтал в воде ногами, верил в то, что и впрямь нахожусь на самом настоящем конце света. «Не страшно тебе здесь?» — спросил я Дашку. «Не-а», — ответила она, — «с вами я ничего не боюсь». «А я боюсь», — пробормотал Сашка сонным голосом. «Пожалуйста, не оставляйте меня одного». И захрапел, а мы с Дашкой прыснули от смеха. Я глазел на ее смеющиеся губы, полные нежности и красоты, и все вокруг становилось каким-то нереальным, словно сон. Я боялся, что вдруг оно так и есть, что все мне снится, и я вот-вот проснусь в своей квартире в одиночестве с больной похмельной головой среди пустых бутылок. Я думал, что если это сон, то лучше не проснуться никогда». Дашка пододвинулась и, склонив надо мной лицо так, что ее волосы упали на мои небритые щеки, сказала: «Я люблю тебя, Паша, а ты меня?» «Я тоже люблю тебя», — выдавил я из себя, задыхаясь от волнения. «А меня кто-нибудь любит?» — сразу проснулся Сашка. Она, тут же оставив меня, перевернулась в его сторону и положила голову ему на грудь. «Саша, тебя я люблю, очень. И всегда буду любить. А ты?» Сашка ничего не ответил. Сашка заплакал, как ребенок. В последние выходные августа деревня опять показалась нам той, какой и являлась на самом деле, неприветливой, пугающей своей пустынной мертвостью. Был ветер, сильный, завывающий, порывистый, как при поздней осени. Солнце то выглядывало, то снова скрывалось за тяжелыми тучами. Мы приехали в субботу утром, как всегда, поставили палатку, сели пообедать возле костра. Разговор не клеился. Дашка выглядела задумчивой и немного усталой. Мы с Сашкой ей не навязывались. «Сегодня на ночь не останемся, мальчики», — сказала она, наконец, после долгого молчания. «Обсудила свою идею с семьей, они мне помогут, а завтра улетаю во Францию, встречусь с родителями Агюста, моего мужа. Они добрые, не забыли меня после всего, что произошло. Расскажу им, что я хочу сделать. Думаю, они дадут мне хороший совет, так что немного побудем здесь и поедем». Сашка бросил на нее досадливый взгляд. «Да без проблем, Даш. Только зачем палатку ставили? И вообще, могли бы не ездить. Чего приехали-то? Погода не та, и настроение не то». «Тебя же никто волком не тащил», — впихнул я ему беззлобно. «У тебя был выбор — поехать или дрыхнуть себе преспокойно дома». Дашка как-то странно закрыла глаза, будто от боли, и чуть слышно проговорила. «Все это мой выбор. Я так хочу, чтобы сегодня мы были здесь все вместе. Я люблю вас. Вот и все». «Да мы счастливы быть с тобой здесь, Дашка», — смутился я и колко посмотрел на Сашку. «Разве можно было выбрать что-то другое?» «Можно, но я не хочу так. Не хочу выбирать между вами. Идите со мной. И, пожалуйста, не говорите ничего. Слова теперь лишние». Она встала и ушла в палатку. Мы с Сашкой, едва что-то соображая, молча последовали за ней. Там, в палатке, как-то все сразу стихло в ушах, и оттого на душе тоже сделалось тихо и тепло, и при этом волнительно. Дашка неторопливо сняла с себя куртку, джинсы, майку, лифчик и трусики. Голая стала раздевать по очереди нас с Сашкой. Когда раздевала Сашку, то заметила у него на спине чуть пониже шеи большой шрам. Рукой погладила его уродливую шероховатость и поцеловала. Когда раздевала меня, поцеловала в губы. Сашка хотел что-то сказать, но, видно, вспомнил, что говорить нам не велено, и смущенно промолчал. А я поняла, чего она затеяла, и молчать не стал. «Даш, ты точно именно этого хочешь?» Дашкин пальчик легонько коснулся моих губ. «Тсс, ложитесь и молчите». Мы с Сашкой легли на расстеленные спальники. Я невольно, глазам не прикажешь, посмотрел на его член, а он скосился на мой. Мужики, блин, извечное соперничество, грубое и примитивное мерение половыми органами, но действует безотказно. Его был больше, и я поник духом. Впрочем, ненадолго, до тех пор, пока не почувствовал Дашкины руки на своей отвердевшей плоти. Она вынула из сумочки два презерватива, и один надела мне, а другой Сашке. Я, затаив дыхание, наблюдал, как она это делала, словно бы наряжала детей на прогулку. Оденет, приладит, оценит и приласкает. Сначала одного, потом другого. Без спешки, заботливо, любовно. Давно известно, только самые лучшие женщины умеют относиться к органу мужчины с любовью, как к живому существу. Ни стервы, ни шлюхи, ни тем более святоши, ни обычные бабы не умеют этого. Дашка легла между нами, повернулась на бок, спиной к Сашке, ко мне лицом. Она безмолвно руководила этой странной игрой, и мы прекрасно ее понимали. Сашка первый. Он вел в нее член сзади и по ходу все время зачем-то глядел через ее плечо на меня, как кот, которого застигли с кошкой за важным делом. Дашка содрогалась от его бешеного напора, и я прижал ее к себе. Она страстно осыпала меня поцелуями. Так что мне хотелось сейчас же прогнать того толстого, похотливого кота и самому занять его место. Но я терпеливо ждал, когда он закончит. Бог с ним. Сегодня его, как и меня, вдруг одарила судьба такой вот неожиданной и слегка сумасшедшей улыбкой. Пусть старается, вкусит ее сполна. Любви хватит на всех. Наконец он вдавил себя в нее всем телом, замер на миг и отвалился в сторону, тяжело дыша, будто сраженный пулей в бою солдат от амбразуры. И настал мой черед. Она перевернулась на другой бок, положив голову Сашке на грудь, а мне предоставив во всей красе свои женские дела. Дела щедро истекали жаром недавнего соития. Я провел пальцем по нижней линии половых губок, осторожно утопил его в их раскрывающейся глубине, а потом проделал то же самое еще раз, только с членом, вошел и вкусил любви сполна. Позже мы лежали, пребывая в мире сладкого покоя, называемого у людей счастьем. Сашка задумчиво поглаживал темные кучерявинки волос на Дашкином бабьем месте. Дашка чему-то улыбалась. Ее поза была, как у той женщины, которой больше нечего скрывать от мужчины, или у той, которая только что родила ребенка, широко, открыто и бесконечно прекрасно. Я же смотрел на ее обнаженное тело и горячо, до кома в горле, любил жизнь. Где-то через час мы собрались и уехали из деревни. Дашка довезла нас до платформы 888 километр и там высадила. «Не обижайтесь, мальчики», — с улыбкой извинилась она. «Я хочу сейчас быть одна. Доедете на электричке. Всего вам хорошего и спасибо за все. Не знаю, когда теперь увидимся, но увидимся когда-нибудь. Люблю вас». В электричке мы с Сашкой разговаривали мало, неохотно. Я только помню, спросил его какую-то глупость, вроде «Что Дашка сегодня сделала? Ты понял?» «Она сумасшедшая, чего тут понимать?» — ответил он. «Почему она нас тогда отцепила от себя после всего, что произошло?» Я потом догадался. Так часто бывает. Дружба после секса уже не дружба, и люди мучают друг друга напряженным молчанием или ненужными словами. А надо лишь принять это. Дашка ушла, чтобы все улеглось само собой. А вот что ее побудило переспать с нами обоими, да еще за раз, это я в то время так и не смог понять. Впоследствии понял немного другое, но о том же. Не тот сильный и свободный человек, кто может ограничить себя во всем, а тот, кто имеет силу и свободу, не ограничивать себя ни в чем, если он того захочет. Осенью Сашка позвонил мне и рассказал новость. Августовка наша сгорела, ничего не осталось от деревни. Видимо, те паршивцы все же довели свою угрозу до дела. Для этого много ума не нужно. «Что ж», — подумал я, — «вот и последняя точка поставлена. У меня не было никаких чувств, просто пустота. Только, как всегда, стало немножко жаль детства, которого не вернуть. И еще вспомнил про Дашкину мечту, и ее тоже стало немного жаль. Встретились мы все втроем спустя 2 года. Дашка пропала надолго, ни слуху, ни духу, а тут одним хмурым, дождливым августовским днем вдруг прислала сообщение. «Жду тебя завтра на краю света. Приезжай». Мне ехать туда не хотелось, но я поехал. Лишь бы увидеть ее. Я скучал по ней все это время. Выхожу на платформе 888 километр. Смотрю, Сашка стоит. С какой-то удивленной рожей в сторону Августовки поглядывает. Подошел к нему и тоже завис. В сторону деревни вела дорога. Ну, почти как в детстве. Грунтовка в 2 колеи и травка меж ними. И вокруг все ухоженное, по-человечески живое. Глаз радуется. «Что это тут произошло?» — спросил я Сашку. «Не знаю», — пожал он плечами. «Пошли посмотрим». И мы пошли по этой дороге, продолжая удивляться. В лесу светло, птички поют весело, на лугах трава покошена, кое-где в тени деревьев на обочине дороги лавочки уютные, красота невероятная. А как к деревне подошли, то сразу все поняли. На подъезде стояла табличка-указатель — культурно-природный комплекс «Августовка». Дальше вот они, все 8 домов, как прежде, только нарядные, новенькие, словно бы их кто очистил на том свете от шелухи времени и вновь вернул на землю. И на берегу речки мостик, точь-в-точь мой детский край света. Там, на краю света, нас Дашка и ждала, свесив ножки в воду и глядя на темную стену леса впереди. «А я здесь все лето», — сказала она. «В июле 2 семьи из Франции приезжали. Им понравилось. Скоро должны немцы какие-то приехать. Мне помощники нужны. Поможете, мальчики?» Мы, не зная, что и говорить, закивали головами. Еще через 2 лет Августовка со всех сторон обросла жизнью. За речкой кто-то устроил небольшую ферму. Коровки стали пастись. Появились хуторки в живописных местах. Возле железной дороги открылась гостиница. Народу приезжало все больше и больше, не только иностранцы, но и наши, российские, охотники до родных красот. Мы с Сашкой помогали Дашке управляться со всем этим. Круглый год жили в деревне, в уединении, в Дашкином доме на отшибе. Однажды я ездил по делам в город. В электричке, когда подъезжали к платформе 888 километр, случайно подслушал разговор двух пожилых теток. Одна другой рассказывала. «Здесь раньше деревня была мертвая, а теперь живет ведьма, и два мужика с ней сожительствуют. Денег у нее много, и вон чего делает тута. За эти деньги она душу дьяволу, говорят, продала. И мужики эти не мужики, а черти. С ними она блудит каждую ночь с полуночи до рассвета. Вот чего». Пришел домой, передал эту историю, потом долго смеялись. «Вот она, сила денег, да, Сашка?» – смеялся я. Но он тут же посерьезнее сказал. «Нет, это не сила денег, тут сила человека, старик. Если бы у меня было много денег, я все равно не решился бы все это сделать. Это все Дашка. Я всегда говорил, что она сумасшедшая. Да еще вот и ведьма вдобавок». А Дашка молча смотрела на нас и улыбалась.